В трагедии Шекспира «Гамлет» Полоний, провожая сына Лаэрта в Париж, дает ему следующие советы. «Держи подальше мысль от языка, а не обдуманную мысль от действий. Будь прост с другими, но отнюдь не пошел. Своих друзей, их выбор испытав, прикуй к душе стальными обручами, но не мозоль ладони кумовством, с любым бесперым панибратом. В ссору вступать остерегайся, но вступив, так действуй, чтоб остерегался недруг. Всем жалуй ухо, голос лишь немногим. Взбирай все мнения, но свои храни». В этих коротких строках Шекспир преподал важные советы людям своего времени. В наших социалистических условиях, где гуманные мотивы положены в основу взаимоотношений между людьми, вопросы воспитания и самовоспитания человека приобретают исключительное значение. Пренебрегать, а тем более высмеивать хорошее воспитание и благородство могут лишь люди, ограниченные от природы. Лишь те, кто не любит людей, не желает им добра, всеми силами будут стараться развенчать и опошлить эти святые правила и само понятие о благородстве. Николай Васильевич Гоголь писал, что в русском человеке есть удивительная черта, которая изумляет всех честных людей. Это чувство благородства, настоящего нравственного благородства, которое в 12-м году заставляло их нести все в жертву, все, что было у каждого за душой. Воспитанный человек всегда с глубоким уважением относится к своим родителям, и не только будучи юношей, но и став немолодым и уважаемым человеком. В целом ряде наших произведений великолепно показано, как малообразованная, а то и совсем неграмотная мать делает внушение уже немолодому сыну, прославленному генералу или ученому, и как этот генерал почтительно выслушивает свою мать и благодарит за совет. Подобное отношение к родителям – лучший показатель высокой культуры и большого ума человека. Вполне возможно, что молодому человеку или девушке кажется, что родители, давая советы, бывают неправы. Но нельзя к советам старших относиться без внимания. Воспитанный человек терпеливо умеет выслушивать рассуждения легкомысленные, неосновательные и даже наглые, в любом случае сумеет возразить тактично, не обидно. Человек воспитанный и разумный может, например, спешить, но он никогда и ничего не делает наспех, так как он знает, все, что делается наспех, неизбежно делается плохо. Дурно поступают, когда при разговоре удерживают собеседника за пуговицы или за руку. Если человек не желает слушать, не нужно его удерживать. Лучше придержать язык. Благородство присуще нашим людям. Оно во всех наших устремлениях, во всех делах прошлого, настоящего, в наших планах на будущее.